Воскресенье, 17 марта. Эпиграф. Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила свое, и хватит врать про права человека и про правозащитников. А то как бы не срубить сук, на котором мы все сидим. Валерия Ильинична Новодворская, статья в газете «Новый взгляд», номер 46, от 28 августа 1993 года. Руководящий директор полиции метрополии Берлин Карл Густав Эберт клацал зубами о край принесенного напуганной секретаршей стакана и скулил. Именно скулил, как напуганный или безнадежно голодный маленький щенок, как не умеющий еще говорить ребенок, потерявший родителей. Два находящихся в его кабинете полицея Берата, в том числе начальник экстренной полиции Берлина, смотрели на происходящее, стоя в метре от него. 10 минут назад им не могло прийти в голову, что руководящий директор сорвется, что завоет, запрокинув голову, захрипит, отбиваясь от бросившихся к нему людей. Те приняли это за начало эпилептического припадка или за то, что он чем-то подавился. Хорошенький конец делового совещания в середине дня. Герр, руководящий директор, Карл, вы слышите меня? Разом постаревший на 10 лет человек обвел глядящих на него нездоровым мутным взглядом. Задержался на мгновение на лице секретарши, притоптывающей на месте от непонимания, не знающей, что делать дальше, куда бежать, кому звонить. Не отвечал он долго, потом хрипло произнес. — Да. — Не время плакать, Карл. Совсем не время. Марта, выйдите отсюда немедленно. Нет, лучше принесите вы еще воды, и сейчас же. Секретарша бросилась исполнять, так и не убрав выражение ужаса с лица. Как только дверь за ней захлопнулась, второй из офицеров заговорил быстро и четко, как с контуженным или тяжело раненым, который плохо слышит и плохо понимает происходящее, оглушенный болью и сконцентрировавшийся на собственных ощущениях. «Карл, мы знаем друг друга почти 20 лет, мы знаем друг другу цену. Это не наша весовая категория, надо что-то делать, Карл!» «Что?» По голосу было ясно, что Эберт вот-вот сорвется снова. И он заговорил еще быстрее, пока секретарша не вернулась. Этот офицер являлся заместителем начальника полицейской инспекции полицейской специальной службы. Его ранг соответствовал армейскому лейтенант-абересту. Он не должен был здесь находиться. «Список, Карл, нужен список ключевых имен, срочно! Ты должен созвать экстренное совещание, объявив произошедшей угрозой для безопасности государства. Совещание по вновь открывшимся обстоятельствам дела Дерека Йеттера. Ты руководитель межведомственной крим-группы. Вспомни, она расформирована, но дело еще не закрыто. Террористов не изобличили, Карл!» Секретарша вбежала назад, не стукнув в дверь, и офицер обернулся на нее с гневом. Но она исчезла тут же, едва успев поставить поднос со стаканами на край стола. — Давай же, Карл! Директор дирекции федеральной полиции, президент дирекции федеральной полиции, начальник инспекции федеральной полиции... — Подразделение ОС. Глухо продолжил Карл Эберт за ним, вытолкнув из себя слова, как сгусток крови. — Да, именно так! Чертова ОС! Плюс те, кого они контролируют... Не только криминальная служба, но еще федеральная служба по охране Конституции. Это касается именно их. Кто еще? Я не вижу в этом смысла. Карл, очнись. Мы столько лет ловили с тобой насильников и убийц. Мы защищаем эту страну, наш народ. Вспомни. Нас использовали как гондоны. Ты готов с этим смириться? Да, использовали. И этого наркомана, Йоттера, и меня, и ту молодежь, которая гоняла его по засанным подвалам, и тебя, и вице-канцлера тоже использовали. Ты можешь в это поверить? Вопрос был дурацки неправильный. Руководящий директор полиции поверил в произошедшее раньше всех их, только прочитав пришедший ему факс. Именно поэтому он и завыл. Они здесь были совершенно ни при чем. Федеральное правительство может применить полицию Германии для защиты от угрозы целостности государства или свободному, демократическому и конституционному строю Германии или ее земель, чтобы устранить опасность, угрожающую обществу или отдельной личности. Быстрым строгим голосом процитировал начальник экстренной полиции. — Я поддерживаю предложение Фрица. Там, за восточной границей, гибнут наши ребята, гибнут тысячи людей, которых использовали в темную, и мы все понимаем, для чего именно. Это не просто наш долг — известить канцлера и правительство Германии о новых фактах в этом деле. Это наша святая обязанность, по сравнению с которой меркнет все. Мы обязаны поднять Федеральную службу по охране Конституции по боевой тревоге, как военные, и действовать быстро, скрытно и быстро. Наши жизни тоже под угрозой. Нас могут просто ликвидировать. Причем прямо здесь, тут же. Представляете себе цену вопроса? Они убили вице-канцлера Германии. Эберт всхлипнул. Сердце в его груди дало сдвоенный удар, потом пропустило один, потом снова пошло. Он прекрасно знал, что это означает, но мысль о том, что надо достать лекарство из флакончика во внутреннем кармане кителя, была пустой, неважной, и он не сделал ничего. «Твари! Они всегда готовы были на подлость, но подставить нас так... Если все это не вскроется, если они заткнут, убьют и того парня, и даже нас, и даже секретаршу, сожгут этот факс, сожгут его исходную копию, сотрут звонок из списков входящих здесь, исходящих там, ложат полицейских, ходивших сейчас к Йоттеру, того умника, раскрутившего все и отославшего это тебе. Они могут. Об этом знают пока слишком мало людей. И тогда все это продолжится. Десятки тысяч немцев погибнут на пути от Бреста до Москвы, а потом, может быть, и на обратном пути, черт побери. Нам ли это не знать? И это еще если русские так и не запустят свои ракеты, как не запустили их до сих пор. И лично я на их месте запустил бы. Из-за океана и по нам. Да, запустил бы сразу, и не надо на меня так смотреть. Он остановился, задыхаясь. Снова взял из руки товарища факс, проглядел. Несколько страниц были переданы вместе. Приняло входящий не секретарша, а сам руководящий директор полиции на собственный аппарат. И никто не разрезал лист до сих пор. Мягкая, глянцевая бумага загибалась сверху и снизу, стремясь повторить форму рулона. Она жгла руки. — А если мы пойдем до конца, если у гердиректора подразделения хватит крепости и тестикул, если у фрау-канцлера хватит того же самого... А кто бы сомневался, когда всем станет известно, что Бундесвер понесет чертову свободу этой чертовой России в ответ на посыл этих... затраханных? Лицо полицея Берата перекосило страшной гримасой, он замолчал, потому что ему не хватало воздуха продолжить. — Дерьмо! Вот уж точно! Исключительно мягко сказано! Руководящий директор полиции обвел обоих тяжелым, страдающим взглядом. Сердце билось с перебоями, как хлебнувший неправильного топлива автомобильный мотор. — Мы ждем, что ты скажешь, Карл. Делать это надо. Мы не сможем жить, если смолчим. Взгляды всех троих скрестились на загнутом по краям белом листке. Текст, набранный крупным шрифтом, чтобы было разборчиво при передаче. Фотография, вторая фотография, третья фотография — снова текст и снова несколько фотографий. Высокий некрасивый человек с круглым лицом. Капитан Джеффри А. Мартин. Армия США. Второй помощник военного атташе в посольстве США в Варшаве, полковника Джеффри Снелла. Вот они вдвоем с атташе, вот вдвоем, собственно, с послом. Подпись указывает, что это посол США Ли Фейнштейн. И по его лицу видно, что он в высшей степени доволен своей карьерой и уверен в будущем. Еще пара официальных фотографий, чуть размытых при передаче по факсимильной связи, но все равно хорошо читаемых. Есть причины, по которым не использовалась электронная почта или режим передачи по факсу высококачественных изображений. Дерек Йоттер узнал его без колебаний. Это тот, о котором он говорил. Один из нанявших его, пусть не главный, говоривший по-русски, угрожавший, плативший, он имеет к этому отношение. Помощник атташе. Мы знаем, кто бывает помощниками атташе. — Сколько фотографий Йоттер просмотрел? — спросил один из офицеров, поджав губы так, что его усы опустились. — Все. Все, сколько здесь есть, вырезанными из текста, разумеется. В разбивку, с оформленными в том же стиле другими. Похожие типажи, сходные позы. Их были десятки, но он ни разу не ошибся. Ни одной ложно-положительной реакции, ни одной ложно-отрицательной. Это тот человек. И в посольстве, и на автовокзале. Он был там один? Да, один. Международный автобус Берлин, Вроцлав-Бреслау, Краков-Перешмель. К Компания «Берлин Лайнер Бас». О, Господи. Карл, это ты тогда сказал про автобус «Берлин-Краков»? Я. Господи. Замначальника полицейской инспекции прижал одну руку к лицу, потом отпустил. Лицо его было страшным. Такое называют чудом. Кто-то из этого кабинета передал твои слова буквально, кто-то из мальчиков очень старался. Столько дней. Тысячи часов видеозаписей, тысячи имен в списках людей, зарегистрированных пограничными подразделениями. Они наверняка могли ехать и на машине. Почему автобус? Границы тогда действительно хорошо проверяли. Аэропорты, железнодорожные терминалы, автомобильные пропускные пункты. Морские, речные порты и автовокзалы традиционно пасут слабее. Что не сделай. Вы же не думаете, что его задачей было сэкономить 50 евро, заплаченных за билет рабочего дня? Черт знает что. Неделю спустя по чужому паспорту на другое имя в раздолбанном автобусе из Берлина во Врацлав и Краков. Пусть один, понятно, что им легче было путешествовать по отдельности. Рёслера давно похоронили к этому времени, вице-президент Байден возлагал цветы. Мне одному кажется, что мы все сошли с ума. Это могло быть совпадением. Могло бы. Если бы не второй. А я сомневался, что двух остальных удастся идентифицировать. Их фотороботы вообще никакие, но это... Здесь тоже без сомнений. Абсолютно. На некоторое время все трое замолчали, опять по очереди пустив по кругу листок. Джоли Ньюман, личный помощник третьего секретаря посольства США в Германии Висента Дже Симеона. Мелкая сошка. С нейтральным обычным лицом, тем не менее хорошо запомнившимся Дереку Йоттеру. Этот молодой наркоман и воришка действительно вовсе не был тупым. Имя Симеона было поднято по цепочке, просто догадливым офицером криминальной полиции, случайно ухватившим хвост в виде нескольких секунд видеозаписи с одной из камер автовокзала, начавшим проводить ассоциации и закончившим составление альбома с фотографиями сотрудников посольств, авиакомпаний и торговых представительств США в Европе. Самая вершина пирамиды, лежащие на поверхности или почти на поверхности имена, доступные в интернете фотографии. Для личного помощника третьего секретаря их обнаружилось всего две. Причем обе очень далеко от веб-страницы посольства. Но Дерек Йоттер узнал среди сотен мужчин и Ньюмана. Интересно, что этот американец тоже не был главным в тройке общавшихся с ним людей, говоривших между собой по-русски, как удалось достоверно установить после многих часов начитывания парню текстов на разных языках, до португальского включительно. Что и позволило объявить о наличии русского следа в убийстве вице-канцлера. И здесь не имело значения то, что все это было лишь косвенными уликами. В конце концов, никто не поймал Ньюмана, Мартина и неизвестного третьего с дымящимся тубусом, рыси или шмеля в руках. Возможно, стрелял даже кто-то другой, не они. Но они наверняка пожали тому человеку руку и до, и после произошедшего. С точки зрения любого полицейского, показания были достаточными для подачи запроса на получение ордера на арест подозреваемых, не будь они дипломатами. Дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной и административной юрисдикции. Дипломатический агент не обязан давать показания в качестве свидетеля. «Ну, кто будет звонить? Время идет, Карл. Люди гибнут каждую минуту». «Я позвоню. Сейчас. Я вот что хотел спросить». «Да, говори». «За последние полгода, что было самое заметное из международных скандалов и событий мирового масштаба за последние полгода? Из всего вместе?» Пауза была в секунду, потом оба офицера ответили разом. «Убийство вице-канцлера!» «Да, но я не про это. Еще!» «Гибель русской подводной лодки на той неделе!» «Браво, Фриц! Что еще?» «Нападение на атомную станцию под Ленинградом, отбитая охраной, пусть и с большими потерями. И потом скандал с тем, что у террористов было химическое оружие, гранаты к ручному противотанковому гранатомету, снаряженные ДЖБ». «И снова браво!» «По-американски ДЖБ, по-немецки Зарин, он же Т-144 или ИМПФ. Это знаю даже я. Кому, как не русским, быть виноватыми в том, что он оказался у террористов? Пусть они и не сумели его использовать. Вице-канцлера с его людьми сожгли ведь русским штурмовым гранатометом, правда?» Оба смолчали, уже все поняв, но давая руководящему директору полиции договорить. «Тот парень из разведки Бундесвера, которого включили в межведомственную крим-группу, он не врал. Он ни разу не сказал, что это русский гранатомет. Наоборот, он долго мучился, пока не заключил, что он почти наверняка русский. Но все это вместе с результатами допросов Йеттера привели к одному. Генерал Фриис ломится сейчас во главе наших ребят вперед к Смоленску и Москве. А большая часть страны подбадривает их старыми криками. Дрант на Хостен. Скоро подключится Люфтваффе, если они еще не подключились. Бритоголовые маршируют по улицам, а лысые от старости старики стучат костылями. Кто от восторга, кто от страха перед тем, что будет. И в этом виноваты мы. Господи, простишь ли ты нас за это? Эти три истории...» — негромко спросил начальник экстренной полиции города. «Как, по-вашему, они одинаковые, одной природы?» «Я не знаю. Но то, что я сейчас испытал, это было кристально, как прокол сути из книжек. Что-то меня заставило тогда подумать про этот автобус до Кракова, не до Варшавы. Хотя я сроду не ездил на таких автобусах, даже в молодости. И вот что-то же такое натолкнуло меня теперь. Очень похоже на то, что и субмарина, за которую так яростно набросились на несчастный русский флот, и те террористы с химическими гранатами, все это может иметь какой-то общий подтекст. Меня еще тогда как-то напрягло», — задумчиво заметил полицей Эберт, которого Эберт называл именем Фриц. «Тогда не было ни одного комментария по Евровидению или РТЛ или СДФ в стиле «Вот какие русские полицейские молодцы, они спасли Европу от чеченских террористов, собиравшихся взорвать АЭС прямо у нас под боком». Нет, только русская угроза, вопиющая безалаберность, провал с точки зрения безопасности. А мне не приходило в голову с такого угла на это смотреть. Я тоже напрягся. «Можешь не беспокоиться, большинству не приходит и сейчас. Коллеги, мы вот говорим уже, умничаем, а время идет. Там оно идет на минуты, там гибнут люди. Давайте же звонить, наконец, фрау канцлер, когда до нее новости дойдут, она такое устроит, она способна на резкие движения. Вы в курсе? Представляете, если она даст задний ход? Объявит истинно виноватых в прямом обращении к народу, даже к Европе». «Да только толку не будет». «В каком смысле?» «А вы вспомните Югославию и Ирак. Как Ёшка Фишер и Рудольф Шарпинг взахлёб и неделями рассказывали журналистам про грандиозные концлагеря и братские могилы. И как концлагеря потом оказались боснийскими, а в найденных могилах лежали сербы. Но войну это уже не остановило. В том числе войну нашу, когда их бомбили торнадо нашего с вами Люфтваффе. Хотя бы в Ирак Шредер не полез. Несмотря на все разговоры о том, как активно иракцы производят безмерно угрожающее нам атомное и химическое оружие». Все снова помолчали. «Я попробую этому парню сейчас позвонить», — заметил Эберт, доставая из боковой тумбы стола потертую записную книжку, и тут же снова садясь. Его раскачивало не только стоя, но и прямо в кресле. Так плохо работала голова. С этим надо было что-то делать, но и в самом деле было некогда. «Вот, нашел!» Он быстро нащелкал номер на своем аппарате, оглядывая офицеров, севших в кресло напротив. Подождал, потом отрицательно покачал головой. «Телефон отключен!» «Он вполне может быть уже там!» Коротко заметил начальник экстренной полиции, и остальные кивнули. Это было верно. Слишком много немцев были сейчас или в Польше, или в прибалтийских государствах, или уже в России. И возможно, что молодой майор сейчас именно там. «Тогда...» И в этот момент на столе человека, управляющего работой тысячи профессионалов ради спокойствия граждан метрополии Берлин, зазвонил телефон. Старый, в крупном корпусе, с выступающими квадратными кнопками. Он к нему привык. «Руководящий директор полиции Эберт!» — негромко произнес он в трубку. Вскинул глаза, кивнул, помолчал. Потом кивнул еще раз и коротко произнес. «Слушаюсь! Выезжаю через 5 минут!» Очень аккуратно положил трубку на аппарат, взялся за грудь и несколько раз нажал ладонью, будто помогая себе вздохнуть. Зачем-то оглядел верхнюю часть собственного кабинета, особо задерживаясь на углах комнаты. Криво улыбнулся ожидающим его слов офицерам. «Ни за что не поверите! Это сам герр Матиас Зигер, штаб управления Президиума Федеральной полиции из Потсдама. При разговоре я должен был встать, наверное. С ним парламентарский секретарь. Я оговорился, звонок был не из Потсдама. Они уже на пути в резиденцию канцлера. Фрау канцлер позвонила им 10 минут назад. Оба офицера вскочили. Эберт поднялся сразу же за ними. Казалось, с его плеч упал огромный груз, и даже дышать стало легче. Может быть, все не так уж и плохо. Федеральный канцлер действительно решительный и безоговорочно смелый человек. Она способна пойти на любой шаг. Обратиться к народу Германии напрямую, обратиться к народам Объединенной Европы, обратиться к народу и правительству России с открытым и искренним покаянием. Немедленно объявить об одностороннем прекращении огня, лишив международные силы трети боевой мощи. Предложить России любые извинения, любые компенсации. Остановить войска и немедленно начать их отвод, не боясь даже прямой конфронтации США, вплоть до обмена огнем между идущими сейчас по России плечом к плечу дивизиями Бундесвера и армии США. Интересно, что это народ может поддержать безоговорочно. Как ни странно, до выявления руки КГБ в произошедшем 16 февраля покушении современные немцы гораздо лучше относились к России, чем к США. Может, сработает? Не может же современный человек реально хотеть воевать? Вбежала секретарша снова с тем же ужасом на лице, будто и не выходила из этого кабинета на 2 десятка минут. — Срочно машину до резиденции канцлера! Полицейский эскорт, усиленный! Я не шучу! Живо, живо! Он выключил компьютер, закинул лежащие на столе бумаги в сейф, вынул оттуда же пистолет в кобуре и закрыл стальную коробку поворотом рукояти. Сложил в несколько раз лист факса и сунул его в карман кителя. Быстрыми шагами пересек кабинет. Теперь он выглядел совсем иначе, не сломленным судьбой, плачущим немолодым человеком, а уверенным в себе офицером, каким они всегда привыкли его видеть. «Гердиректор, Карл, я поднимаю своих, половина эскорта будет моими ребятами из экстренной полиции, мы успеем!» — Надо ли? У нас оружие и навыки, мы не денди из земельной полицейской службы. — Да, Карл. — Что? — Ты не думаешь, что впереди у нас, в частности, общение с руководителем специализированных военных тактических отрядов? — А ты думаешь, что нам придется брать штурмом посольство США? После подписей под фотографией круглолицего парня в международном терминале городского автовокзала я не удивлюсь уже ничему. Ты видишь их командира не каждый день, правда? Так я напомню... 500 ребят берлинской Зондер-Энзайц-команды возьмут штурмом, если надо, их посольство в Варшаве, не то что дом на Паризер-Плац. Они уже добежали по лестнице вниз. Оба полицая Беретта прикрывали Эберта спереди, держа руки на открытых кобурах. Сам он нес свою протупею на согнутой, прижатой к животу руке, потому что не было времени ее надеть. Зрелище было такое, что немели попадавшиеся им по дороге полицейские и посетители дирекции. Дежурившие у входа на рамке полицобертмейстер и 2 полицмейстера развернулись на них, как автоматы. Старший наряда коротким приказом остановил очередного посетителя, неторопливо выкладывающего на стойку металлическое содержимое карманов, и освободил путь к стеклянной двери. Но им было не сюда, и все 3 пробежали мимо, к спускающейся к служебному гаражу лестнице. Был и лифт, но до него надо было бежать почти вдвое дольше, поэтому задыхающийся Эберт выбрал этот путь. В гараже их уже ждали несколько полицейских в различных чинах, явно только что прибывшие. 2 полицейские машины, 2 мотоцикла. «Сюда!» Они сели в одну из машин, и Фриц на ходу начал наговаривать что-то в свой коммуникатор. Руководящий директор полиции Эберт ожидал, что после выезда из подземного гаража они пересядут в его собственную разъездную машину, но та просто пристроилась сзади. Через квартал их нагнала еще 2 мотоциклистов в своих ярко окрашенных то ли желтых, то ли зеленых пончо со светоотражающими полосами, надетыми поверх кожаных регланов. — Ты будто военную операцию проводишь, — с неудовольствием заметил Эберт бывшему сослуживцу. — Не будь глупым, все действительно серьезно. Обереженного Бог бережет. — Об этом уже знает слишком много людей. — Не столько, сколько надо. Следующие несколько минут все 3 молчали, разглядывая улицы за окном. Собственно, служебная машина руководящего директора полиции, не несущий проблесковых огней серо-зеленый BMW 525, так и продолжала держаться сзади между двумя туаранами экскорта. Город ни в чем не изменился за день. Разве что стало больше полицейских на улицах. О чем они и так знали? Те же магазины, те же люди на улицах, тепло одетые по случаю ветреной погоды, спешащие по своим делам или к телевизорам. Даже центр выглядел совершенно нормально. Только на пересечении Штромштрассе и Альт-Моабит, на краю парка Кляйная Тиркгартен, проходил довольно заметный митинг. «Притормози!» — попросил Эберт, но водитель уже поворачивал и снижать скорость не стал. Митингующих тоже окружала полиция, но само сборище выглядело довольно мирным. Не бритоголовое ДФУ или прусское дело, а чуть ли не хиппи. Бедные, этим всегда достается. Но затем и нужна полиция. Они выскочили на виадук над Люненбургенштрассе и параллельными с ней железнодорожными ветками и тут же нырнули к мосту через Шпрее. Бундестаг и резиденция были уже рядом. — Я попрошу о вашем участии, — заметил Эберт. — Что? — Я чувствую себя как один из трех мушкетеров, готовый полечь на пути к Лондону. — Я не намного младше тебя, Карл, и у меня шрам от пули под коленом. Я дольше работал на улицах. Если это поможет остановить войну, я лягу здесь. — У тебя двое детей. — Именно поэтому, Карл, именно поэтому. Тут не нашелся, что ответить. Просто открыл и закрыл рот. Провожаемые взглядами прохожих, три полицейских автомобиля и четыре мотоциклиста на большой скорости свернули на Паулебе-аллее и остановились еще до съезда в паутину дорожек, опоясывающих резиденцию. У туристическое здание из серого бетона и стекла. Закрывающий вход пост смотрелся мощно. Два маленьких «Опеля Корса», поставленных капот к капоту, и три полицейских. Чуть смягчало ситуацию то, что все трое были в бронежилетах и с укороченными автоматами. Однако метрах в 50 еще на полпути к внешней автостоянке, но уже подальше от поверхностного взгляда, Эберт увидел две бронемашины, окрашенные в стандартные три краски Бундесвера, и без каких-либо эмблем на бортах. 20-миллиметровые пушки, направленные на лабиринт, выложенных на асфальт в шахматном порядке бетонных блоков, смотрелись достаточно серьезно. Можно было не сомневаться в том, что правительственные здания в эти дни охраняются более чем хорошо. По команде патруля, перегородившего дорогу, водитель предъявил собственные документы, и каждый из них протянул свое удостоверение личности. Полицей-обермейстер сверился с наладонным компьютером и сделал жест, после которого оба его напарника отступили на три шага и перекинули ладони на рукояти автоматов. — Что за черт? — Герр Эберт, ваше имя в списке есть, ваших спутников нет. Вам придется оставить их здесь, либо обосновать их присутствие в установленном порядке. Карл Эберт успокаивающе взял напрягшегося товарища за плечо. — Спокойно, Фриц, без нервов. У ребят работа. Три автомата смотрели прямо на них, и это при том, что у полицейских не было никаких сомнений в статусе прибывших. Наверняка они знали их в лицо. Будь хоть какие-то реальные сомнения, и они уже лежали бы на ледяном асфальте. В лучшем случае, просто ругаясь про себя, в худшем — простреленные насквозь. — Гей, руководящий директор полиции, вы можете проехать. Пересядьте в свою машину, пожалуйста. Остальных прошу развернуться и освободить проезд. Кивнув, Эберт обменялся со своими товарищами несколькими словами и пошел к БМВ, за рулем которого находился закрепленный за ним водитель. Сквер вокруг резиденции канцлера был по-зимнему голым и просвечивал насквозь. Панораму освежали только несколько рядов еще не очень высоких елок. По внешнему контуру ведущих к парковкам дорожек были расставлены цепочки бетонных кубиков, каждый выше колеса автомобиля. Но эти были привычными, а вот бетонные блоки внутри и тем более бронированные машины — нет. Под довольно напряженными взглядами постовых его водитель провел машину между разъехавшимися в разные стороны патрульными малолитражками и начал аккуратно объезжать блоки один за другим. — Старые мардеры! — заметил он как будто про себя. — А вот те поновее. — Это какие? — машинально спросил Эберт, не очень-то разбирающийся в современной технике. Мальчишка он наизусть знал все типы бронемашин и танков, состоящих на вооружении государств Европы. Но те времена давно прошли. — Вон, видите? Пума с 30-миллиметровой пушкой. Между деревьями справа. А вон еще одна. Кого они ждут здесь, интересно? Русскую морскую пехоту? Демонстрацию пацифистов? — Закрой рот и рули! — буркнул Эберетт. Нервная болтовня водителя отвлекала, мешала продумать формулировки. Даже самая простая мысль, может ли иметь какое-то значение то, что он явно прибыл раньше главы Президиума Федеральной Полиции и парламентского секретаря, не давала на себе сконцентрироваться, ускользала. А ведь гораздо важнее было то, откуда они знают о вновь открывшихся обстоятельствах. Что они знают, какова их ориентация, каков предварительный план. Заставить его и остальных молчать? Встать на его сторону и донести до канцлера информацию во всей полноте? Предсказать это было невозможно. Вряд ли канцлер примет его. Она относится к совершенно иной весовой категории. 4 золотых шестиконечных звезды на каждом из его погон не значит для нее многого. Соответственно, сиюминутное развитие ситуации зависит от встречи на первом уровне с Матиасом Зигером. Люди продолжают погибать каждую минуту, можно не сомневаться. И каждую минуту шансы остановить все это, дать задний ход, становятся все ниже. Снова кольнуло сердце, и Карл Эберт недовольно поморщился. На въезде на парковку у них проверили документы еще раз, и еще раз проверили машину с подсовыванием зеркальца под днище и даже уже с собакой. Потом на входе в здание его проверили снова. Здесь пост был не смешанный, как второй, а чисто полицейский. Вообще же, после минуты удивления, на улице организация охраны здания стала ему ясной насквозь. В общем-то, охрана конституционных органов, федерации и трех из министерств входила именно в компетенцию полиции дирекции Берлина. Теоретически он мог построить всех полицейских в этом здании в шеренгу и заставить петь скаутские марши. На самом же деле, попробуй он обойти их собственных начальников нескольких уровней с каким-нибудь неадекватным приказом, и эти же люди уложат его лицом вниз прямо в холле, среди кресел для посетителей и цветов в катках. — Герр руководящий? — Приехал ли герр Зигер? — Одну секунду. Встретивший ее полицейский тут же отошел, начал с кем-то переговариваться. По рации. Вернулся он через секунду. Они уже проходят контроль на периметре. Будут через минуту. Вы пройдете в кабинет или... Нет смысла. Подожду здесь. Он снова оборвал молодого офицера. Здесь есть вода. Тот указал ему на кулер у стены и тут же обогнал на несколько шагов. Вытащил пластиковый стаканчик из держателя, налил сам. По этому поводу Эберетт подумал, что он то ли плохо выглядит конкретно сейчас, то ли постарел. Год назад такой учтивости можно было ждать разве что от стажера. Через минуту стеклянные двери разъехались в сторону, и вместе со струей холодного воздуха вошли три человека. Отлично знакомый любому полицейскому его ранга Матиас Зигер, один из наиболее высокопоставленных лиц всей федеральной полиции, парламентский секретарь МВД Кристоф Берингер и молодая женщина со смутно знакомым лицом. Эберт нахмурил брови, он почему-то ожидал, что парламентским секретарем будет Кристиан Шмидт, курирующий Министерство обороны. Это было не очень логично, но почему-то ему так подумалось, когда Зигер назвал ему должность. Впрочем, неважно. В обязанности парламентского секретаря, точнее статс-секретаря, входили поддержание связи между конкретным министерством и парламентом, его фракциями и комитетами. Каждый из этих довольно часто меняющихся на должности людей обладал достаточным уровнем власти, чтобы продавить сведения государственной важности на самый верх. — Герр Эберт? — Герр Зигер, герр Бернгер, фрау... — Фрау Анна Шульц, мой помощник. Герр Эберт, нас уже ждут, но два слова. У вас нет никаких сомнений? — Я вынужден подтвердить, что нет, герр парламентский статс-секретарь. Ни малейших. Это действительно были они. Эберт спиной чувствовал взгляды полицейских, охраняющих холл резиденции. Ему не пришло бы в голову произносить вслух имена и названия государств в пределах слышимости не находящихся в курсе дела людей. — Проклятье! Пойдемте, пойдемте, время не ждет! Быстрым шагом все четверо пересекли холл и прошли в главный корпус резиденции через широкий, уставленный зеленью коридор. Эберт далеко не в первый раз был внутри, Но, наверное, впервые излишняя приверженность архитектора и дизайнера интерьеров здания современным решениям не вызвала у него раздражения. «Тебе будет интересно узнать, как именно я получил эти документы», — на ходу буркнул в его сторону Маттиас Зигер. «И мне еще более интересно будет выяснить, как получил их он. Потом займемся этим оба». Парламентский секретарь шел в нескольких шагах впереди, занятый злым разговором со своей помощницей, но на эти слова обернулся. «Могли бы задать этот вопрос и мне, если он так вас беспокоит». «Сейчас не беспокоит». «Вот именно, лично меня тоже беспокоят только сиюминутные проблемы, о которых мы не думали неделю назад. И не думайте, что они отличаются от ваших. Я имею в виду вас обоих. У нас теперь у всех общие проблемы». Невысокий, хрупкого сложения, Бергер выглядел как человек, переживший войну. На его лице наверняка не были написаны все чувства, которые он испытывал, но читаемого хватало, чтобы его можно было записать к себе в союзники. Несмотря на его репутацию в МВД, сложившуюся с момента назначения, и несмотря на его тон сейчас. У входа в лифт прибывших встретил порученец администрации федерального канцлера. И на нужный этаж они поднялись все вместе, в полном молчании. В эту минуту Карлу Эберту впервые пришло в голову, что вся эта охрана внизу, даже броневики, — это ерунда. Первые сутки войны с Россией, как бы ее ни называли тысячи политиков, канцлеру лучше было бы находиться в каком-нибудь из защищенных подземных центров управления. Вероятно, это тоже был жест. Фрау Меркель готова разделить любую судьбу с народом своей страны. Если понадобится, сгореть в атомном огне. Возможно, это впереди. Русские не могут не понимать, что немедленное применение полной мощи их арсеналов оружия массового поражения, ядерного, химического, биологического, их единственный шанс избегнуть судьбы Ливии и Ирака. Если у канцлера и кабинета министров основания полагать, что это не произойдет, что они не пойдут на это. Еще один референт, совершенно незнакомый, но обратившийся ко всем по именам. К этому времени они прошли уже в приемную, в кабинет заседаний номер 2. Посреди стола флажок Германии, на стенах поясные портреты бывших канцлеров и великих государственных деятелей, начиная от Бисмарка и заканчивая Киссингером и Брандтом. Сев расставленные вокруг стола кресла, все обменялись ничего не выражающими взглядами. Часы на стене двигали свои стрелки совершенно бесшумно, кончик самой тонкой, секундной, вздрагивал после каждого шажка. В 600 километрах к востоку от кабинета умирали немецкие солдаты и офицеры, брошенные в обозванную миротворческой операцией войну, рожденные чужими провокациями. В тысячах километрах на восток, северо-восток и юго-восток умирали русские, которые теперь навсегда окончательно утвердят в своей наследственной памяти стереотип — немцы — враги. Как сможет Европа существовать после такого? Как им всем не хватило мудрости остановить, пусть пожертвовав собой, своей дурацкой карьерой, налаженной жизнью? Не допустить этого! Минуты шли. Карл Эберт вынул из кармана неуместного в этом кабинете кителя полицейского офицера сложенный несколько раз листок, положил на стол перед собой. Зигер, Бергнер, Шульц — все трое покосились на него с такими выражениями на лицах, будто он положил на полированное дерево то ли сгусток свернувшейся крови, то ли живую змею. — Дрянь! — негромко сказал Зигер. — Чертова дрянь! Это немыслимо! Ему никто не ответил. Вице-канцлер Германии Филипп Рёслер был рожден во Вьетнаме в годы войны с США. Он был приемным сыном в семье немцев. Хороший военный врач, отличный экономист, превосходный политик, просто искренний, умный и хороший человек. Немец. Каждые свои выборы, на каждом этапе своей работы, он выигрывал почти со 100% результатом. Если бы ему суждено было прожить еще 10 лет, он имел бы все шансы баллотироваться на должность федерального канцлера. Но их ему не дали. И за это теперь заплатит германский народ. Дверь распахнулась, и в кабинет быстрым шагом вошел человек. Сидящий к двери спиной Эберт торопливо встал, уже понимая, что это не Меркель, но еще надеясь, что ничего не изменилось, что это снова кто-то из ее секретарей, и сейчас они узнают, сколько еще осталось ждать. Но это был другой человек. Томас Кофедай, которого Кристиан Шмидт сменил на этой должности парламентского статс-секретаря при Министерстве обороны. Герр Зигер, герр Бергнер, фрау Шульц, герр Эберт. Карл Эберт утвердительно кивнул. Они виделись с парламентарием всего один раз около полутора лет назад, без официальных представлений, но оба запомнили друг друга безошибочно. Фрау канцлер довела до меня произошедшее буквально в двух словах. Ее сейчас нет здесь, поэтому сначала вас спрошу я. Это действительно правда? Руководящий директор полиции думал, что кто-то другой ответит первым, но все молчали. При этом помощница парламентского секретаря посмотрела на него со своей стороны стола, выжидающе. Остальные даже не повернулись. — Да, герр Коффендай, к сожалению. — Вы настаиваете? Сомнений нет? Эберт на мгновение прикрыл глаза, потому что ему было трудно вздохнуть. — Мой офицерский стаж в полиции идет 69-го года. Мне приходилось и ловить преступников, и оформлять ордеры на арест и обыск, и, наконец, оформлять содержащие материалы расследования дела для передачи в суд. Много лет, много сотен раз. Я обязательно проверю все материалы по этому вопросу самостоятельно, как только у меня будет такая возможность. Пока ее не было. Но пока у меня также нет и ни малейших причин подвергать сомнению те сведения, что удалось получить. Вероятность того, что к убийству вице-канцлера Рёслера имели отношение спецслужбы США, крайне высока. Если фрау Меркель необходимо узнать все детали немедленно, у меня с собой все наличные материалы. У ограды резиденции ждут двое моих офицеров, способные дополнить мои слова. Среди них начальник экстренной полиции Берлина. Когда мы можем ожидать встречи с канцлером? После доклада я тут же отправляюсь в дирекцию и к вечеру предоставлю окончательное заключение для канцлера и Бундестага. Чем скорее, тем лучше. Война должна быть остановлена как можно быстрее. Я думаю, что все мы здесь это понимаем. Возникла пауза, непонятно длинная. — А вы разве не знаете? — спросил бывший парламентский секретарь. — Фрау-канцлер как раз в эти минуты зачитывает телевизионное обращение к народу Германии. Насколько я успел услышать, с призывом сплотиться в единый строй и ответить на новое преступление слитным и могучим ударом. Дальние бомбардировки русских ВВС нанесли массированный ракетный удар по нашим военно-воздушным базам, непосредственно перед началом перебазирования истребителей-бомбардировщиков и истребителей всех трех авиадивизий на передовые базы в Восточной Польше и Прибалтике. Четверть авиатехники Люфтваффе сожжена на земле одним русским ударом. Предполагается, что число жертв составляет многие сотни человек. Войну не остановить! Уже поздно!